Нашествие. Между тем, в земли лютичей вольных, из Саксонии войско латинов тяжкой силою грозно вступило. Впереди, на конях восседая, продвигались наемники смело. Вид уверенный, наглый, надменный. Видно сразу, пощады не знают. Рядом с ними, блистая гербами, иониты и полные силы, тамплиеры в тяжелых доспехах. Чуть поодаль, лихих воев смерти, продвигались баварцы, бургунды, генуэзцы, швейцарцы и франки, также рыцари Пада и Рейна. Вслед за ними на грузных повозках, запряженных валами, конями, восседали с оружием саксы, те, что осенью прошлой клялися быть в союзе с народом Поморья. И вся эта военная сила шла на Ретру, на Волин и Дубин, на Торнов, на Венету и Шецин. И вожди латинян изнывали от безделья, видя пустые села лютичей, чье население, спрятав скот и засыпав колодцы, все куда-то мгновенно исчезло. Кроме этого, в пущах дороги позакрыли засеки и тыны, и мосты через малые речки оказались в огне и руинах, и не видно нигде было войска, войска лютичей, смелых и сильных. Странно было смотреть, как славяне без борьбы отступают к столице, отдавая свирепым пришельцам свои светлые отчие земли. В это время из датских фьордов флот в Венецкий залив гордо вышел, корабли синеокого Кнуда, его брата веселого Свейна. Вся флотилия, став против ветра, шла на веслах, волну рассекая. И кричали неистово чайки, возбужденные скрипом уключен. Пели песни гребцы, выли трубы, слышен бой был больших барабанов и команды начальников флота в шуме ветра и качки драккаров. Флот датчан шел войною на Дубин, на морскую столицу венетов. Братья ярлы решили отрезать крепость славную на год от моря, чтобы немцы, фламандцы и франки могли взять ее с суши измором. Через день корабли резвых данов в воды Лабы вошли до заката и, продвинувшись к Дубину с юга, стали на ночь в заливе у вала.